где я ни был с тобой, иконы не доищешься, а стены испещрены всякими погаными изображениями, собаками, голыми людьми да идолами. В пятницу Филиппов пост в русских харчевнях едят мясо и курят табачище люди, называющиеся русскими. Ты сам, умная голова, ел на мой счет поганые яства, раковины, раков, угрей, как будто с голоду на ледяном острове. Редкие из вас крестятся перед церковью и перед иконою на улице, а в избе так вы и не думаете о молитве. В язык русский напутали вы каких-то чухонских слов и говорите между собою такой вздор, что уши вянут. Всех русских купцов заперли вы в гостиный двор, а в домах своих открыли лавки и посадили туда немецких баб да девок. Господи, прости и помилуй. Сущий Содом и Гоморра. Скажи, пожалуйста, откуда вы взяли это? Вы смотрите на предметы с одной точки зрения. Сын блаженной памяти царя Алексея Михайловича Петр Алексеевич, справедливо названный великим, поехал в чужие страны посмотреть, как живут на свете другие народы, которые присылали к нам свои товары, своих мастеров и всяких искусников. Петр Алексеевич убедился, что если Россия будет оставаться в своем невежественном положении, то есть не станет учиться тому, что знают иностранцы, то кончится тем, что ее покорят, разделят и русских сделают рабами иноплеменников, ибо ум и искусство торжествует всегда над силою и покоряет ее так точно, как человек умом и искусством ловит слона, льва и кита. Татары покорили Россию от того, что были искуснее нас в военном деле, а поляки при самозванцах не страшились десятками нападать на наши сотни, потому что лучше нас знали военное ремесло. Чтобы не покупать втридорога нужного для нас у иностранцев, надобно было учиться у них выделывать разные товары дома, и для этого надобно было знать разные науки, равно и для того, чтобы уметь пользоваться дарами нашей земли русской, управлять ею для блага всех по воле добрых наших царей и защищать престол, церковь и отечество умом и оружием от лукавого и сильного врага. Плоды этих начинаний мудрого Петра удостоверили нас в истине, что просвещение есть первое благо для царей и народов. Во 100 лет мы побили всех соседей, отняли древние наши области, покорили целые царства и имеем, или, по крайней мере, знаем, что можем иметь все то, что имеют иностранцы. Всем этим обязаны мы наукам и искусствам. В эти 100 лет, обращаясь беспрерывно с иностранцами, мы переняли многие их обычаи, ввели в употреблении много новых слов, перешедших к нам с новыми вещами и новыми понятиями, и переоделись по-иностранному, чтобы не отличаться от других просвещенных народов, составляющих одно европейское семейство. Вот вам, Сергей Сергеевич, объяснение той перемены, которую вы нашли по прошествии 100 лет. Но верьте, что мы в душе остались те же русские, любим царей наших, знаем православную нашу веру, следуем святым ее уставам и преданы Отечеству. Дай Бог, чтоб все это была правда, что ты говоришь, умная голова, — сказал бывший стольник. Только едва ли не лукавый опутал нас. Даст Бог, поживем — увидим. Глава 6. новые обычаи и